Глава 6. Дед Камень. В небе горели светлые летние сумерки. Кая вела лодку по тихой лесной реке. Огромные столетние ели по обеим сторонам мрачными стенами вставали прямо у кромки воды. Еловые лапы нависали над головой, трогали воду, мокли и гнили. Черная вода казалась совершенно неподвижной. Деревья будто затаились, даже в кронах ни ветерка. Только медленно таял свет. Единственным звуком были капли, падающие с лопасти весла. Кая умела грести бесшумно и всякий раз вздрагивала при всплеске. Она старалась даже дышать потише, стараясь уловить малейший звук из чащи. Хруст черничника под ногой, шелест задетой ветки, хоть что-нибудь, что нарушило бы вечернюю тишину. И подтвердило то, что Кая и так знала, за ней следят. Ощущение чужого взгляда появилось после полуденной остановки, когда лесная речка стала глубокой, темной и разошлась на два рукава. Привал вышел нехорошим и не принес отдыха. Костер все никак не разжигался, заныла голова. Что-то скверное витало в воздухе. Теперь Кая уже понимала, это было предупреждение. То ли отпугнуть ее хотели, то ли предостеречь. Знаки духов порой сложно понять, особенно такой юной и неумелой Гейде, как она. И вот теперь она вела лодку по черной глухой протоке, где не видать ни зверей, ни птиц, где не плескала даже рыба в затонах, а среди елей сгущался вечерний сумрак, и ощущение слежки не пропадало, а усиливалось. «Я тебя не боюсь», — громко сказала Кая тому, кто следил за ней. «Ты трус! Если бы сам меня не боялся, не следил бы за мной из-под тишка». Никто ей не ответил, и на душе легче не стало. Кая со вздохом опустила весло в воду. Куда она держит путь? А, неважно. Лишь бы подальше от Змеева моря. «Отец душ, маховая матушка, храните меня от зла!» Раздался всплеск, и это был не плеск весла. Задумавшаяся Кая вздрогнула от неожиданности, завертела головой. Никого. Вероятно, бобер, подточенные ими стволы, она время от времени встречала. И тут будто слабый ветерок пробежал, тронув еловые лапы. В их шелесте Кае почудился детский голос. «Помоги!» Кая застыла, даже волоски на руках встали дыбом. Сама того не заметив, она прикрыла глаза и принялась прозревать лес и воды взглядом Гейды. Никого не увидев, положила руку на грудь и призвала Аляпку. «Стань моими глазами!» Аляпка беспокойно шевельнулся за пазухой, вспорхнул в воздух. И Кая увидела ее. На торчащем корне, нависшем над водой, держась за сухую ветку, стояла маленькая русоволосая девочка. Всего мгновение назад ее там не было. Но вот она стоит и смотрит на Каю широко распахнутыми голубыми глазами. Они будто светятся в сумраке под елками. Сердце Каи забилось в груди от волнения. Взгляд подмечал все новые мелочи. Растрепанные волосы, босые ноги, белая рубашонка — и ни единого обережного узора, даже на вороте. Кая опустила в воду весло, замедляя скольжение лодки. «Ты кто?» — окликнула она девочку. «Где твое племя?» «Помоги, сестрица». Кая прикусила губу. Взглядом Гейды она видела, что рот девочки неподвижен. Голосок звучал прямо в голове. «Ты мертвая!» — не вопрошающе, а утвердительно сказала Кая. И с силой опустила весло в воду, уводя лодку от берега. «Помоги, сестрица!» — раздался горестный призыв позади. «Ищи другую добычу, голодный дух!» — процедила сквозь зубы Кая, работая веслом. Она быстро гребла, не оборачиваясь, по протоке между двумя поросшими сплошным лесом берегами. Здесь стало совсем мелко, даже сквозь бурую торфяную воду виднелись камни на дне. Берега постепенно сходились, и чем уже становилась протока, тем сильнее беспокоился Аляпка. «Не надо мне в ту сторону», — поняла его тревогу Кая. «Повернуть бы». И вдруг прямо перед ней, перегораживая путь, бесшумно поднялся из воды призрак девочки Сихерти. Кая резко воткнула весло в дно и развернула лодку боком, едва не черпнув бортом воду. «Не бросай меня здесь одну, прошу тебя», — раздался жалобный голосок. «Меня уже один раз бросили!» Кая нахмурилась, придерживая лодку посреди протоки. Девочка маячила перед ней, едва касаясь стопами поверхности, умоляюще глядя неподвижными, светлыми, как морская вода, глазами. Совсем малышка, верно, лет 5-6. Столько же было Кайе, когда она потеряла свою семью. «Как ты умерла?» — строго спросила Кайя. «Меня оставили на острове, на одиноком камне. Мое племя заблудилось здесь, в черных протоках. Я стала даром здешнему Сайво, чтобы он пропустил нас». Холодок пробежал по спине Кайи. Скверная встреча. Духи брошенных или принесенных в жертву детей очень опасны. У Сихерти и Саами множество страшных сказок о детях, оставленных в голодные годы в тундре. Даже мертвые, их духи никогда не отстанут от своего племени. Они молят о помощи, но на самом деле хотят лишь одного — еды. «Сейчас напросится ко мне в лодку», — подумала Кайя. «Или начнет стенать, что ей холодно, чтобы я обняла и согрела». «Чего ты хочешь от меня, бродячая душа?» — буркнула она вслух. «Мне нечем тебя накормить, и моей крови ты не получишь». «Лишь об одном прошу, сестрица, похорони мои кости. Они тут, недалеко, где высится среди омута дед камень. Мои кости клюют птицы, и я корчусь от ударов их клювов. Их палит солнце, и я мучаюсь, словно меня жгут огнем. Они трескаются от мороза, и я мерзну до самого лета. Отдай мои кости земле, и я перестану страдать». «Бедняжка», — пробормотала Кайя. Внутри нее боролись сострадание и недоверие. Да, бродячий дух, но девочка, брошенное дитя, молит о помощи. И как не помочь ей, даже мертвой, тем более мертвой? Неужели она откажет погибшему ребенку в такой малости? Бабка Морошка всегда повторяла, что их род во времена скитаний в чужих землях хранили боги. Сихерти ни разу не плутали в непроходимых чащах, обходили самые гиблые трясины. Только в последнюю зиму пришлось положить несколько стариков на погребальные сани и оставить пурге. Но никогда, даже в самые трудные дни, они не приносили в жертву детей. «А я была бы первой, кого отдали бы духом в уплату за верную тропу», — думала Кайя. «Судьба этой девочки могла быть моей судьбой, и это мои кости могли бы гнить на камне среди омута». «Подними рубашку», — резко приказала она. «Поднять? Зачем? Хочу убедиться, что у тебя нет второго рта на животе». Проверка показала, что пасти нет. Что ж. «Ладно», — хмуро сказала Кайя. «Веди. Где там твой дед камень?» Больше протока не сужалась. Наоборот, вскоре стало светлее, и лодка выскользнула в укромную заводь. Здесь, среди нагромождения скал, разлилось нечто вроде лесного озерца с водой, подобной черному зеркалу. Ровно посередине заводи поднимался покатый замшелый валун, и на нем в самом деле белели кости. При виде этого камня Аляпка зашелся писком. Кайя прищурилась, вглядываясь. Валун как валун. «Лети, погляди, что там», — приказала она разведчику. Странное дело, Аляпка не спешил выполнять ее приказ. Уж не боялся ли он? «Лети», — повторила Кайя, сведя брови. «Да что же такое? Уже собственный Сайво не слушается ее». На этот раз Аляпка подчинился. Серым полупрозрачным пятнышком Сайво порхнул к островку и вдруг точно натолкнулся на невидимую стену. Отчаянно забил крыльями, затрепетал, запищал, смолк и исчез. Кайя приподнялась в лодке. «Где Аляпка? Он был с ней уже больше 10 лет, и ничего подобного она прежде не видала». «Может, я чего-то не могу разглядеть? Сильный морок, который мне не распознать? Не достать ли корону?» Кайя мотнула головой. «Ну нет, Синеокая же сказала ей, как только достанешь корону, к тебе мигом слетятся все злые духи и их хозяева». «Справлюсь сама». Кайя оглянулась, собираясь задать вопрос девочке-призраку, но то и след простыл. Лишь ветер покачивал еловые верхушки. «У меня украли духа», — сообразила, наконец, Кайя, от изумления переходя к возмущению. «Среди белого дня украли моего Сайву! Отдай Аляпку!» — закричала она с негодованием, с силой загребая в сторону камня. Впереди раздался смешок. Кайя вздрогнула. Прямо перед ней на камне среди заводи сидел старик. Выглядел он как Нойда, комлающий нижним духом. Землисто-бурое косматое облачение, седые с прозеленью длинные волосы, небольшая корона с окрашенными в красный цвет рогами. Рот кривился в острозубой ухмылке. В поднятой руке он сжимал оляпку и довольно хихикал. «Иди сюда, маленькая Гейда!» Кая перестала грести, но в следующий миг днище Кирежи шаркнуло о камень. Девушка попыталась оттолкнуться веслом, но камень будто поднимался из-под воды, не давая спихнуть лодку. «Зови своих духов!» — раздался надтреснутый голос темного Ноиды. Кая моргнула, и шаман пропал. Сейчас перед ней был лишь замшелый валун, торчащий из заводи. Она моргнула еще раз и снова увидела старика. Крепко зажмурилась, открыла глаза. «Валун!» «Да это не человек!» — поняла Кая. Тот, кто прикидывался темным шаманом, вовсе не сидел на камне, а будто вырастал из него. На коленях у него лежали детские кости. Тело его было каменным, покрытым мхом. Сквозь травяную бахрому, которую Кая приняла за шаманскую шапку, на нее смотрели плоские глаза без зрачков. Еще одна попытка столкнуть Кирежу с мели закончилась звонким треском. Это сломалось весло, угодив меж двух подводных камней, которых еще мгновение назад там не было. «О, боги!» — прошептала Кая, глядя, как из-под воды появляется черная блестящая макушка подводного камня и двигается в ее сторону. Затем вторая, третья. «Давай, зови своих духов, Гейда!» — потребовало существо. «Всех зови сюда! Мне все сгодятся!» Лодку резко качнуло. Нос ее начал погружаться в воду, будто ее кто-то тянул снизу. Кая схватилась за борт, а в следующий миг пронзительно закричала от страха и боли. Раздался треск. В днище появилась дыра, и кто-то мертвой хваткой вцепился ей в ногу. «Синеокая, помоги!» — вырвалось у Каи, когда что-то поволокло ее вниз. Лодка распадалась на части, быстро погружаясь в воду. «Синеокая!» — хрипло повторил каменный старец. «Где она?» «А, вот в том коробе!» Кая беспомощным взглядом проводила короб со своим сокровищем. Тот, выпав за борт, поплыл было, но тут же исчез и больше на поверхности не появлялся. «Это все, что у тебя есть? Да ты впрямь совсем юная, Гейда. Ну а теперь самое вкусное!» Что-то, клещами ухватив ногу девушки, быстро поволокло ее на дно заводи. «О, кавр!» — булькнула Кая, скрываясь под водой. Налетел могучий порыв ветра, и небо потемнело. Кая ничего этого не видела. Она боролась за глоток воздуха. Она не поняла, что за руки подхватили ее и силой выдернули из омута, будто подхваченную багром. Только крикнула, уносясь в вышину. «Нет! Корона! Моя корона! Отзовись, синеокая!» Но та ничего ей не ответила.